Глава вторая. 3 февраля 1990 года. Алича, зевнув, извлекла из рюкзака дневник, принялась сверять номера страниц антологии с отрывком из Пиранделла, которые ей предстояло изучить. Затем достала тетрадь для заметок и, прежде чем открыть книгу, немного поразглядывала обложку, украшенную бабочками самых разных форм и расцветок. Бабочек она любила с детства, с тех пор, как тетя Ирен подарила ей крохотную подвеску с пестрыми эмалевыми крылышками. Хотя прошло уже 12 лет, Алича то и дело вспоминала тетю, хотела снова увидеть ее, но желание это так и не сбылось. Когда Алича расспрашивала о ней, мать резко отвечала, что если учесть, насколько далеко Ирен живет, вряд ли она вернется в полицию. Да и поговорить им удалось лишь однажды, декабрьским вечером, 4 года назад. Алича тогда только перешла в старшую школу и была занята репетициями рождественской постановки по мотивам «Волшебника страны Оз». Поначалу она ужасно обрадовалась, что из всех учеников выбрали именно ее. Когда еще выпадет такой шанс? Но потом все пошло наперекосяк. Ирен звонила поздравить ее с днем рождения. Алича была дома одна, так что они смогли поболтать. Этот разговор остался в ее памяти, словно фильм, который можно смотреть снова и снова. И не случайно, поскольку в тот вечер она открылась тете, поведав о чудовищной несправедливости. Ей дали роль страшилы. А ведь она так хотела сыграть, если не Дороти, то хотя бы добрую волшебницу Севера. Просто кошмар — выставлять себя всем на потеху в облике пугала, набитого соломой. За 14 лет Алича пережила уже немало обид. Равнодушие одноклассников, бесправие в семье. Но сейчас ей пришлось столкнуться с самым горьким разочарованием. Излив душу, она призналась, что ненавидит эту новую школу, не имеющую ни малейшего отношения к тому, чем она на самом деле хочет заниматься, к ее сокровенным мечтам. Конечно, тетя Ирен была ей едва знакома, однако в единственную их встречу она показалась Аличе невероятно доброй, понимающей и великодушной. Такой женщине вполне естественно открыть сердце. Мечты есть у всех. Но лишь немногие хранят их в тайне, надеясь, как и мы, что они сбудутся, — ответила тетя. Едва слышно добавила, — тем, кто видит сны наяву, открыто многое, что ускользает от тех, кто грезит лишь ночью во сне. Это сказал Эдгар Аллан По, великий писатель. Свою заветную мечту Алича в ту пору еще ревностно хранила, не раскрывая никому. «Давай договоримся. Ты мне расскажешь свою тайну, а я тебе свою», — предложила Ирен. И племянница, трепеща, призналась тете, что хочет стать актрисой. Снимаясь в кино, она однажды сможет испытать все, что чувствовали герои любовных романов, запоем читаемых ею по ночам. А главное, их сюжеты, которые она дополняла, частично изменяла, а может и просто выдумывала, навечно останутся запечатленными на пленке, чтобы их мог увидеть каждый. Но когда наступила очередь Ирен, та вдруг смутилась. «Пожалуй, еще не время раскрывать тебе мою тайну. Но оно непременно придет, и ты все узнаешь». Загадочно, словно Сивилла, ответила тетя, прежде чем попрощаться. А 20 марта умер Микеле. Как ни странно, внезапный уход отца почти не тронул Алича. Поначалу она оправдывалась тем, что, вероятно, испытывает слишком сильное потрясение, на смену которому в какой-то момент придет боль. Но нет. Пока мать в отчаянии заливалась крокодиловыми слезами, будто никто вокруг не догадывался, сколь жалкое существование влачил ее муж, глаза Аличи оставались сухими. Много позже она поймет, что на самом-то деле Микеле не стало давным-давно, а отсутствие тех, кого нет, заметить непросто. Этот немногословный человек, забытый жизнью и вечно третируемый женой, ускользнул прочь, словно тень. Несмотря на траур, несколько следующих месяцев стали для Аличи едва ли не самыми счастливыми за всю юность. В июле она сдала выпускные экзамены, а несколько дней спустя была приглашена на вечеринку, которую ее одноклассница Джулия устраивала каждое лето на роскошной бабушкиной вилле у моря. Джулия принадлежала к одному из знатнейших семейств города и вечно посматривала на Аличи свысока. Но на сей раз соизволила включить их с подругой Лючией в список избранных. «Бери купальник, поплаваем при луне», — добавила она, прежде чем повесить трубку. Вечеринка была назначена на следующую субботу, однако гулять планировали до поздней ночи. Оставалась неделя, и вскоре Аличи уже считала часы. Время от времени она мечтала, как позвонит тете Ирен и все ей расскажет. Комплексы по поводу фигуры, стеснявшей Аличи в подростковом возрасте, казалось, исчезли вместе с некоторой округлостью форм. Ее тело словно усыхало, теряя изгибы. И только мать по-прежнему глядела неодобрительно, словно видела в растущей на глазах дочери бог знает какие недостатки. И вот, наконец, знаменательный день настал. Отец Лючии подвез их на машине до ворот большой виллы, выстроенный прямо на берегу моря. В саду яблоку было негде упасть. Кружа среди гостей, Аличи приметила высокого парня в расстегнутой на загорелой груди белой рубашке. Ослепительно красивый, он не сводил с нее пронзительных черных глаз. «Привет! Кажется, я тебя уже где-то видел. Ты случаем не подруга моей кузины Джулии?» — спросил он, соблазнительно улыбнувшись. Аличи была совершенно зачарована. Парень представился, зовут Антонио, живет в Риме, сейчас у бабушки на каникулах. «Ты пить не хочешь? Пойдем, раздобудем чего-нибудь». И он направился к фуршетному столу. С этой секунды эти двое стали неразлучны. Одна песня сменялась другой, они танцевали, прерываясь только, чтобы выпить. К спиртному Аличи не привыкла, но боялась, что, отказавшись, покажется грубой. Потом Антонио взял ее за руку и повел вглубь виллы, в комнату на втором этаже, где поцеловал и... То, что произошло дальше, осталось для нее лишь смутным воспоминанием. Назавтра, проснувшись в своей постели, Аличи обнаружила, что время перевалило за полдень. Пытаясь встать, она пошатнулась. Голова кружилась так, словно эйфория прошлого вечера, усиленная алкоголем, еще не выветрилась. В памяти всплыло, как во время медленного танца Антонио крепко прижал ее к себе, дав почувствовать сквозь разделявшую их тонкую ткань, сколько велико его желание, но убедила себя, что в этом нет ничего страшного. В конце концов, она ведь нашла любовь. Вернее, любовь сама ее нашла. Но она ошибалась. Аличи была уверена, что Антонио попытается с ней связаться, если не завтра, то хотя бы послезавтра, но тот как сквозь землю провалился. Словно его и не было. Словно он оказался очередным плодом фантазии, разве что чуть более реальным, чем обычно. Несколько дней спустя, измучившись молчаливым ожиданием, она вымолила у Джулии номер кузена и позвонила. Ответили с первой же попытки. Милая женщина, возможно, мать, пообещала позвать Антонио, но вернулась ни с чем, заставив Аличи провисеть на телефоне добрых 10 минут. «Простите, не могу его найти. Должно быть, вышел». Аличи звонила несколько недель подряд, но стоило ей спросить Антонио, как на том конце бросали трубку. Наконец, женщина, поначалу казавшаяся такой милой, велела ей больше не звонить, добавив, что иначе вынуждена будет обратиться в суд. Совершенно бессмысленная угроза. Но как не уставала повторять Лючия, в подобных ситуациях настаивать бесполезно. Аличи следовало выбросить Антонио из головы. Если парень так с тобой обошелся, иметь с ним дело себе дороже. Кроме Лючии, никто ничего не знал. На вечеринке та с некоторой тревогой наблюдала, как Аличи, явно нетрезвая, уходит из сада в компании Антонио, потом обнаружила ее в спальне, практически в отключке, и с тех пор чувствовала себя ужасно виноватой, что не вмешалась раньше. Впрочем, всей правды не знала даже она. Лючии и в голову не могло прийти, что у ее самой близкой подруги уже 10 дней задержки. Жизнь Аличи стремительно летела под откос. И словно этого было мало, судьба решила сыграть с ней очередную злую шутку. В воскресенье, вернувшись из церкви, Аделаида сообщила, что нашла для дочери место кассира в небольшом супермаркете всего в паре шагов от дома. Определенно не работа мечты, не говоря уже о том, что Аличи едва успела сдать выпускные экзамены и надеялась ухватить хотя бы кусочек лета. Неужели нельзя как-то иначе? Она попыталась сторговаться. Может, удастся найти что-нибудь получше, например, в Палермо? И потом, она ведь собиралась поступать на вечерние курсы. Но мать оборвала эти излияния. «Спорить не о чем. Я уже все решила. Завтра в 8 тебя ждет Доминико, хозяин мини-маркета», заявила она непререкаемым тоном. Разумеется, предполагалось, что пока Аличи живет с семьей, вся зарплата будет напрямую отправляться в руки матери. После смерти Микеле доходы Аделаиды резко упали, и позволить себе содержать бездельницу дочь она, конечно, не могла. Небольшая прибавка была бы очень кстати. «Что кривишься? Радоваться должна и мать благодарить за то, что работу тебе нашла. Теперь, когда отца твоего не стало, нам всем придется засучить рукава. И потом, знаешь, сколько народу мимо проходит, пока ты на кассе в супермаркете сидишь? Держу пари, через пару месяцев кого-нибудь захомутаешь», — ухмыльнулась мать, намекая, что считает подобный расклад чем-то сродни чуду. «Да не хочу я замуж, и кассиршей в супермаркет не хочу. Как вообще можно найти жениха там, куда ходят только мамочки, бабушки да тетки?» И Аличи разразилась рыданиями. Аделаида удивилась. Такой реакции она не ожидала. Но откуда ей было знать о настоящей жизни Аличи, о ее сокрытом сердце, что билось и страдало втайне от всех? «Ты что, все блажь свою забыть не можешь? Актеркой стать собираешься?» — издевательски прищурилась она. К несчастью, однажды Аличи проговорилась об этом тайном желании младшему брату, а тот поспешил передать все матери, чем вызвал приступ безудержного хохота и целую лавину колкостей. С тех пор от одной мысли, что эта девчонка, такая робкая и неуверенная, намеревается стать актрисой, вся семья неизменно покатывалась со смеху. «Эх, поймать бы того, кто это кинобесие тебе в голову вбил! Да только знаешь что? Тот, кто это сделал, просто решил над тобой посмеяться», презрительно бросила Аделаида. Ей явно нравилось причинять дочери боль. С трудом сдержав слезы, Аличи выскочила в сад. Ей позарез нужен был глоток свежего воздуха. Сидя на пластиковом стуле, она молча глядела на облезлый газон и остов старого отцовского скутера, много лет назад брошенный у забора. Эх, жаль, что нет сейчас рядом с ней любящего, понимающего человека, такого, каким проявила себя тетя Ирен. Вот кто точно знал бы, как ее утешить. Как все исправить? С подобной матерью и жизнь была бы совершенно иной. Много раз ей хотелось позвонить тете, спросить совета или просто услышать этот уверенный, обнадеживающий голос. Да все никак не хватало духу. Однако в тот вечер Аличи решилась. Вернувшись домой, она нашла в записной книжке матери номер Ирен и позвонила. Но услышала только длинные гудки.